Глава 16. Следующий день прошел спокойно. Я радовалась воскресенью и возможности выспаться. Михаил с утра отправился в город, чтобы встретиться с Викой и забрать новую машину. Я же приступила к выполнению плана по мести противным деткам. Как я старалась! Моему рвению и аккуратности подивились бы все преподаватели по приготовлению зелий. Никаких заготовок трав, только лучшие и наисвежайшие ингредиенты для моих дорогих клиентов. С ювелирной точностью я отмеряла составляющие и с безграничным терпением медленно вываривала их на слабом огне и с наивысшим благоговением напитывала зелье силой. Оно должно получиться идеальным. На магическую деятельность ушла добрая половина дня. Оглядела место работ. Серьезную варку всегда сопровождает нежелательный побочный эффект. Разгромленная кухня, заваленная ошметками трав, кореньев, ведьмовской утвари и грязной посуды. Вспотевшая, всклокоченная и замызганная с головы до ног, я стояла среди устроенного хаоса и держала в руках драгоценный бутылек с зельем. Он прекрасен. Повертела его и залюбовалась ярким фиолетовым цветом. Это самое безупречное, что я когда-либо готовила. Правду говорят, мотивация — лучший двигатель. Зажмурилась от удовольствия, представляя, в каком бешенстве будут детки, когда поймут, что я с ними сделала. Чистое, ни с чем не сравнимое блаженство. Я запрокинула голову, и из моего рта вырвался зловещий смех. «Вот сейчас ты вылитая ведьма из страшилок для детей!» Внезапно раздался позади голос Михаила. От неожиданности я едва не выронила из рук бесценный пузырек. Фух, поймала. Убрала от греха подальше в карман. «Чего пугаешь?» — возмутилась я, поворачиваясь к мужчине, стоявшему в дверях. «Кто кого еще пугает?» — пробормотал он и зашел на кухню. От творившегося бардака у мужчины вытянулось лицо и начал подергиваться уголок губ. Натура перфекциониста не могла вынести мой творческий беспорядок и впала в ступор. «Я все уберу», — поторопилась я заверить. «Уж постарайся», — буркнул он и одним движением руки очистил себе место на столе рядом с чайником. «При таком варварском обращении...» Одна из моих драгоценных колбочек накренилась, вот-вот сиганет на опасный пол. «Держись, милая!» Я кинулась ее спасать. Прыжок, бросок, и я, словно заядлый рок-гитарист, скольжу на коленях по полу, выставив вперед руки. Будто в замедленной съемке я наблюдала, как колба отрывается от стола и летит навстречу гибели. «Не успею!» Мои руки были так близко, но я все равно запаздывала. Впереди мелькнула большая мужская ладонь, и моя прелесть мягко легла в нее. Я же закончила движение по полу, примехонько у ног Михаила, и по инерции обхватила их руками. «Да ладно тебе!» — донесся сверху его насмешливый голос. «Не стоит уж так сильно меня благодарить. Поклон бы тоже сошел». «Какое позорище! В ногах у мужчин я еще не валялась!» Быстро поднялась и отряхнула брюки. Задрала повыше подбородок и сказала. «Вообще-то это была последняя такой формы. Две другие ты мне уже угробил». «Когда это?» — искренне изумился он. «Когда швырял мой чемодан, словно мешок картошки». Михаил призадумался, а потом, криво ухмыльнувшись, ответил. «Так это они так весело звякнули?» «Они и еще несколько других», — процедила я сквозь зубы, с болью вспоминая загубленный инвентарь. «Надо было предупреждать. Или наклейку о хрупком грузе на чемодан прилепить». Устало махнула рукой. «Без толку спорить. Лучше узнаю подробности о нашем деле». «Что с купюрой?» — спросила я. «Краденая», — подтвердил Михаил. «Значит, по округе разгуливал папирус или кто-то из его ребят. Проверю дом знахарки и прочешу лес. Я с собой дрон привез». От упоминания летательного аппарата меня кинуло в дрожь. Перед глазами живо пронесся короткий полет, мой запредельный ужас и приземление на ель. Ох, лучше не вспоминать. Я перевела тему. Вику нашел? Нет. Она выписалась из больницы и неизвестно, куда делась. На звонки не отвечает, но завтра должна прийти на осмотр. Я оставил свой номер телефона, мне позвонят. А про Юлю что-нибудь узнал? Нет. По сим-карте ее не отследить. От маячка в чемодане она, видимо, избавилась. И машина моя нигде не была замечена. «Ты маячок поставил?» — удивилась я. На меня посмотрели, как на полного дилетанта. Досадливо поморщилась. «Ну, конечно, поставил. Он же следил за ней. Есть чему у него поучиться, если хочу работать в полиции». «И как ее искать?» — с тоской спросила я. «Никак», — вздохнул Михаил. «Я, разумеется, прочешу все окрестности, но надежды мало. Юля не новичок в запутывании следов». Он налил себе в большую чашку чай, взял одну из моих шоколадок и уселся на диван. Закинул ноги на журнальный столик и сказал. «Начинай». «Что?» — недоуменно спросила я. «Уборку», — спокойно ответил Михаил и засунул в рот внушительный кусок шоколада. Я недовольно сморщилась. «Думала навести порядок позже, после короткого отдыха. Давай я через час приберусь», — попросила я. «Предлагаешь мне в этом бардаке сидеть?» «А что такого?» — пожала я плечами. «Или можешь в комнату Юли идти, вряд ли она вернется». «Поживу пока в гостиной, а посему начинай». Я раздраженно цокнула и приступила к уборке. Заниматься ей в присутствии ворчливого зануды оказалось тем еще испытанием. Он зорко следил с дивана, чтобы нигде не осталось ни одной пылинки. И ни один мутный развод не испортил блестящий вид его кастрюль из нержавеющей стали. Через час, взвинченная до бешенства бесконечными придирками, я наконец-то завершила эту адскую уборку. Свалилась на стул и устало откинулась на его спинку. «Бедная твоя будущая жена», — пробурчала я, вытирая со лба пот. «Ну так порадуйся, что это не ты», — с довольной улыбкой ответил он. «Почему же?» — возмутилась я. «Не скажу, что я стремилась к этому статусу, но нельзя же такое заявлять девушке. Обидно вообще-то». «Ведьм мне и на работе хватает», — произнес Михаил и тоскливо вздохнул. «А если бы я не была ведьмой?» — с интересом спросила я. Мужчина не спешил отвечать. Он смотрел на меня взглядом, от которого хотелось спрятаться. Слишком откровенным и оценивающим он был. Спустя полминуты Миша все же сообщил. «Не могу себе этого представить». Он поднялся и направился к выходу. «Чего именно?» — возмущенно бросила ему вслед. «Ответить мне не соизволили». «Паршивец. Гадай теперь, чего он себе представить не может? Что я не ведьма? Или что я его жена? Ой, да пусть идет лесом. И с тем, и с другим». Раздраженно задвинула стул и хотела уйти к себе в комнату, но вернулась. «Нет, нельзя оставлять без ответа его издевки». Сначала переставила баночки на полке. Он с маниакальным упрямством требовал от меня выстроить их по росту. Так пусть любуется их хаотичным строем. Добавила еще несколько штрихов. Горка тарелок теперь не выглядела идеальной пирамидкой, а больше напоминала шатающуюся башенку из кубиков, составленную ребенком. Салфетки на столе легли криво, а приправы оказались расставлены в неправильном порядке. Удовлетворенно выдохнув, я взяла пару фруктов и направилась к себе в комнату. На ужин сегодня не выйду. На удивление, утром от соседа я не услышала ни одного упрека. Правда, вещи были переставлены на свои места. Бедняга, как он живет в нашем беспорядочном мире? Наверное, любая криво уложенная плитка может вывести его из равновесия. «Тебя подбросить до работы?» — спросил Михаил. Я чуть чаем не поперхнулась от неожиданности. «С чего это он такой добренький?» Недоверчиво сузила глаза. «Да ладно тебе. Мы же теперь напарники», — пояснил он. Я кивнула. «Видимо, если бы ими не стали, то крутить мне педали до конца практики. Обидно за свою недооцененную женскую сущность». «Жестокий ты человек», — со вздохом упрекнула я. Мужчина удивленно застыл с поднесенной ко рту чашкой и непонимающе уставился на меня. Он не двигался несколько секунд, явно стараясь построить логические связи. Пусть даже не пытается, ледышка недогадливая. Я еще раз тяжело вздохнула и вышла из-за стола. «Почему я жестокий?» — не унимался Михаил всю дорогу до мэрии. «Да забудь ты уже!» — рявкнула я в ответ. «Ты самый добрый и милый человек на свете. Доволен?» «Это, конечно, правда. Но почему ты сказала, что я жестокий? Я тебя обижал, разве?» Я удивленно вытаращила на него глаза. «Да все прошедшие 2,5 недели он лишь этим и занимался. Отверг меня, насмехался, называл убийцей и воришкой. Одно только швыряние с обрыва чего стоит. И после всего содеянного Михаил еще считает, что хорошо ко мне относился». «Ладно, постараюсь быть с тобой помягче», — смиренно произнес он под моим горящим желтым взглядом. «Насколько мягче?» — уточнила я и выжидающе вскинула бровь. У здания администрации Михаил припарковал приобретенную машину, которая была как 2 капли воды похожа на прежнюю, рычащая развалюха-пикап. Цвет разве что изменился на синий. Мужчина повернулся ко мне и, лукаво улыбаясь, спросил. «А насколько ты хочешь?» Его глубокий голос пробрался в самые дальние уголочки моего тела и погладил их. Яркие серые глаза смотрели внимательно. В них плескалась загадочная искорка. Стало жарко. «Что он творит? Решил заняться соблазнением? Может, до него наконец-то дошло, какую прекрасную девушку он отвергал все это время?» «Хочу максимальный уровень». Без стеснения заявила я. «Запросы у тебя, конечно», — весело хмыкнул Михаил и вышел из машины. Я подхватила саквояж и последовала за ним. «Думает, я его просто так отпущу? Нельзя чарующе глядеть на девушку и раскидываться заманчивыми обещаниями без всяких последствий». «Ну так что?» — требовательно спросила я. «Посмотрим», — загадочно ответил он и быстро зашагал к зданию. Я так и осталась стоять у машины, разглядывая его широкую спину. «Что это значит? Неужели лед тронулся?» Довольная улыбка расплылась на моем лице, и я погрузилась в сладкие мечты о нашем будущем жарком общении. В любовно-зомбическом состоянии я брела к мэрии, когда на меня обрушился столб пыли и мусора. Закашлялась и прикрыла глаза. Вот же зараза! Смог таки подкараулить. Позади раздался противный старческий смех. «Доброго денька, ведьма!» — проскрипел голос Петровича. «Неплохая новая метла, согласись!» Отряхнулась и развернулась к своему врагу номер один. Тот стоял и довольно лыбился во все свои оставшиеся 10 зубов. «А вы разве не слышали, что ведьм не стоит злить?» Угрожающе сузив глаза, произнесла я. «Я в жизни многое повидал. Вряд ли ты сможешь меня чем-то удивить», — съёрничал он. Молча отвернулась и потопала ко входу. «Это мы еще посмотрим, пенёк трухлявый. Думаю, я смогу вас поразить». Миновав коридор, я улыбнулась Татьяне и Ванне, которая, как всегда, восседала на своем месте. «Доброе утро, Алла Анатольевна!» — благодушно приветствовала она. «Гляньте, я влезла в свое любимое платье!» Она поднялась и покрутилась. Я осмотрела ее с ног до головы и довольно кивнула. «Действительно, за прошедшие 3 недели женщина постройнела. Какая же я молодец! Отлично работают мои зелья!» «Шикарно выглядите!» — похвалила я сияющую от счастья коллегу. «Вы и вправду хорошая ведьма», — сказала она и подошла ближе. «А были сомнения?» «Да что вы! Вы как зашли сюда, как сверкнули своими глазами, и я чуть со стула не упала», — хохотнула женщина. Я невольно улыбнулась. Прошло всего ничего, а кажется, что торчу тут уже целый год. Даже привыкла немного. Но уезжать все равно буду с радостью и легким сердцем. 3 недели пройдут, и я буду свободна. Правда, очень хочется за оставшееся время раскрыть дело вместе с Михаилом. «Алла Анатольевна, у меня к вам просьба», — сказала Татьяна Ивановна, и ее лицо стало серьезным. «Слушаю», — насторожилась я. «Можете помочь найти одного человека? Я знаю, что ведьмы умеют искать людей. Очень нужно». На глазах женщины появились слезы, и она смахнула их пухлой рукой. «Сын у меня беспутный. Живет в городе, но в последнее время на звонки не отвечает. Его сосед сказал, что он видел сына давно. Боюсь, как бы не связался с плохой компанией». Татьяна Ивановна тяжело вздохнула и устремила на меня полный мольбы взгляд. Что ей ответить? Не каждая ведьма обладает способностями по поиску людей. Я подобными талантами совсем обделена. Однако пару раз с трудом выполнила тестовое задание по учебе. «Я не уверена, что у меня получится», — честно призналась я. «Но могу попробовать. Нужна вещь сына». Женщина метнулась к столу и достала из ящика пакет. Открыла его и вытащила оттуда мужскую футболку. «Большой у нее мальчик, не меньше Михаила Сергеевича». Интуиция снова мгновенно проснулась и противно пискнула. «К чему бы?» «Завтра утром скажу, что получилось», — задумчиво промолвила я и приняла пакет из ее рук. «Спасибо. Даже не знаю, как вас отблагодарить». «А я знаю», — произнесла я. «Сможете привести сюда Петровича и Семёныча?» Татьяна Ивановна удивленно уставилась на меня, и я рассказала ей о своем плане. Женщина довольно улыбнулась и согласно кивнула. «Сейчас все будет», — заверила она и пошла к выходу. «Ого, вот это прыть!» Я пошла следом, но показываться на крыльце не стала. Из-за двери услышала ее громкий окрик. «Петрович, а ну-ка дуй сюда!» Удивленно охнула. «Ничего себе! Как она с дедом дерзко обходится! Вряд ли противный старикашка ее послушается». Но, к моему изумлению, вскоре рядом раздался голос Петровича, и звучал он без свойственной ему наглости. «Чего тебе?» — спросил он. «Зови сюда Семёныча. Дело к вам есть». «И только попробуйте не прийти!» — рявкнула Татьяна Ивановна. Я вздрогнула от рокота ее голоса. «Вот это баба!» «Ладно, сейчас будем», — недовольно буркнул Петрович. «Видимо, даже такие наглецы ее боятся». Хлопнула входная дверь. Я восхищенно посмотрела на коллегу, не зная, что сказать. «С этими бестолочами только так и надо», — объяснила она. «Сколько я их гоняла, когда Витьку моего спаивали окаянные! Тьфу!» Она прошла мимо, и меня обдало колышущимся воздухом. «Да чего мощная женщина! Аж завидно стало!» «Пойдемте, Алла Анатольевна, чайку поставим», — позвала Татьяна Ивановна, направляясь в чайную комнату. Я поспешила за ней. Надо успеть до прихода детков подготовить зелье. Куда бы его влить? В чай не стоит. Мало ли, вдруг под воздействием температуры оно ослабеет. Мне нужен 100-процентный результат. Открыла шкаф и осмотрела полки. Вот оно. Баночка черничного варенья, подаренная Татьяной Ивановной, была уже наполовину пуста. Я достала 4 миниатюрные вазочки-розетки и положила туда варенье. В 2 из них под любопытным взглядом своей соучастницы, налила зелье, тщательно перемешала и отставила в сторону. «Нужно как-то заставить их поесть», — задумчиво произнесла я. «Съедят до капли», — уверенно заявила Татьяна Ивановна, и в ее глазах блеснул опасный огонек. «Повезло же мне заиметь в соратнике боевую женщину. Пусть теперь детки при ней попробуют надо мной поизмываться». Мы сели за стол и, попивая чай, ждали Семёныча и Петровича. «Призрак-то нашли?» — завела я светскую беседу по мотивам деревенских сплетен. «Нет», — разочарованно вздохнула Татьяна. «Но мы обряд провели и изгнали его. Думаю, больше не появится». «Это точно», — подтвердила я. «Желания прогуляться в измазанном виде ночью по деревне у меня не имеется. Скоро история забудется». В коридоре раздались шаркающие шаги. Дверь отворилась, и на пороге застыли нахмуренные детки. Они с подозрением посмотрели на меня и со страхом на Татьяну Ивановну. «Заходите, чай будем пить», — строгим голосом приказала моя собеседница и кивнула гостям на стулья напротив. Мне с большим трудом удалось скрыть довольную улыбку. «Ну все, поганцы, настала ваша расплата».